ты еще и с деревьями разговаривать умеешь», — криво усмехнулась девушка. «Талантливый человек талантлив во всем», — хмыкнул я. «Лорд, я или погулять вышел. Расслабься и считай, что мы отбились. Думаю, через пару дней встретим кого из лохматых. Они ревностно относятся к своей территории. И да, будь умничкой». «Всегда умничка», — холодно ответила Дрэу и отвернулась от меня. В который раз я уже подумал, что передо мной не убийца, которая прожила с 1000 лет, а самый обычный подросток женского пола. Все ее поведение говорило именно об этом, но в моей голове никак не укладывались перемены в характере Дрэу. После этой стычки пришлось довольно быстро собираться, с надеждой без проблем погрузиться в более глубокие леса озерного края. Мы все еще не успели сходить на охоту, и желание жареного мяса выросло на пару порядков. Пока я сворачивал нашу временную стоянку, Илвин обыскивала то, что осталось от тел вампиров. Я бы не стал это делать, но Дрэу почему-то закусила у дела и наотрез отказалась бросать добычу. Все, что мне оставалось, так это пожать плечами, а потом, в поле моего зрения попали блохастые. Дрэу тоже приметила новые искры, и ее плетения сократились до точечных да собрались вокруг наших тел. Оборотни медленно сжимались вокруг нас и не старались показать себя. Они словно загоняли жертву на охоте и отрезали любые пути отхода. Хоть и спонтанно, но мои ладони вцепились в рукояти пистолетов, и я был готов к любой агрессивной реакции. «Здесь по поводу принятия клятвы», — громко произнес я. Рар и его группа цель этой клятвы. Движение среди лохматых замерло на целые пару минут, а после, от них отделилась одна искра и направилась к нам. Мы с эльфийкой настроились на горячую встречу и приблизились друг к другу. Оборотень вышел из густого кустарника, а после замер напротив нас на расстоянии в 20 шагов. Сам лохматый по возрасту был похож на подростка лет этак 17. Он стоял и оценивал нас своими ярко-желтыми глазами, но в это же время я смог уловить отголоски его мыслей. Там было опасение, подозрение и большая доля злости. «Кто ты такой и почему упомянул имя Клыков Совета?» — холодно произнес подросток и сразу же изменился, преобразуя свое тело во что-то среднее между человеком и оборотнем. «Дарт, тот, кто должен принять отложенную клятву Рара», — произнес я, смотря в измененные глаза подростка. «Рядом со мной моя тень, так что любые попытки навредить ей пойдут вразрез с законами предков. Рар описывал тебя по-другому», — презрительно выдал оборотень. «Да и старшим от тебя не пахнет, всего лишь человек». Когда Рар понял, что я старший, он уже стоял предо мной на коленях, безэмоционально ответил я. «Хочешь повторить?» Кошак стоял и сверлил нас взглядом, а в его голове проносились отголоски сотен мыслей. Их эхо тенью доносилось до меня, и, читая их, я смог немного расслабиться. Среди кучи хлама хоть и была агрессия вместе со злостью и непониманием, но оборотень был еще слишком молод, чтобы осознанно что-то решить. «Следуйте за нами», — поджав губы, произнес оборотень. Я переглянулся с Дрэу и, немедля, залез на лошадь. Оборотни, похоже, решили нас не ждать, но лошадки были не из слабых. Мои маты затихли где-то на уровне глотки, правда, обстановка способствовала. Пришлось подгонять транспорт и использовать способности Илвин, чтобы не потерять этих шустрых лохматых. Правда, те все равно оторвались от нас примерно на километр, а после немного снизили темп, чтобы это расстояние не изменилось еще больше. Охранное сопровождение в виде оборотней отменилось, но мы и не претендовали. Зато они проведут нас коротким путем прямиком до поселения кошаков, и этим самым потери во времени будут минимальны. Примерно зная их внутреннюю политику, я был уверен, что меня не обманут и не заведут куда-нибудь в темную рощицу. Вообще, кошачьи оборотни агрессивно относятся ко лжи. Они сами никогда не лгут и могут чувствовать ложь других. В этом они чем-то схожи с лисами, но про тех вообще разговор отдельный. Мне бы на службу принять пару их семей, и об интригах можно было бы вообще забыть. Спокойное путешествие за оборотнями было довольно размеренным. Никакая агрессивная живность не вставала у нас на пути, и нам не приходилось петлять по множеству тропок и дорожек. Я вообще не представлял, как на этой огромной территории придется искать лохматых, но все оказалось очень просто. Наши блохастые друзья попали в засаду, огорошила меня Дрэу. «Дай угадаю, кровососы?» Тут же спросил я. «Они самые», кивнула девушка. «Чуть больше двух десятков, высших все еще не вижу». «Ну и ладно», пожал я плечами. «Торопиться не будем». Девушка странно на меня посмотрела, но оставила это без комментария. Мне же было безразлично, что и как там творится с отрядом оборотней. Они не маленькие дети и постоянное патрулирование местности, близкой степью, у них поставлено с самого раннего детства. Мы не стали загонять лошадей и не спеша приближались к тому месту, где оборотни сражались с вампирами. Спустя несколько минут наши лошадки поднялись на небольшой холм, и перед нами предстало кровавое зрелище свалочной борьбы. Я остановил лошадь и, достав пистолет из кобуры, положил его себе на колени. Дрэу часто переводила на меня взгляд и, видимо, недоумевала, почему же я не рвусь в драку. Спустя пару мгновений именно недоумение вырвалось на передний план ее чувств. Мне не понравилась презрительная встреча, пожал я плечами. Да и положение лохматых далеко не критичное. Десяток птенцов и обычные вампиры не должны стать ощутимой проблемой. «Здесь где-то рядом двое высших», — сосредоточенно произнесла Элвин. «Их чувствую, но найти пока не могу. Скорее всего, это тренировка для птенцов, на молодых и не очень опытных оборотнях. Они неплохо держатся», — кивнул я в сторону, где кошаки довольно грамотно отбивались от порой сумбурных атак вампиров. Мой взгляд выцеплял из боя некоторые моменты, а руки уже заменили одну из обоим на ту, где присутствовали патроны с пулями из эльфийского серебра. Выбор остался за разрывными и теми, которые смогут довольно сильно навредить высшим, если те каким-то образом решать напасть на нас. «Нашла», — тихо произнесла Дрэу. «Один в сотне метров, на противоположной границе поляны, а второй чуть дальше и левее метров на 50. Медленно обходит поляну по кругу и, кажется, идет в нашу сторону. Ладно, посмотрели на представление, и хватит», — усмехнулся я, надевая шлем. «Возьми на себя левого высшего, а я посмотрю, на что гожусь без магии со вторым». Элвин напряженно кивнула, и мне было видно, что она не рада моему решению. Я же должен был проверить себя и свои возможности, чтобы определить, куда можно встревать, а куда нет. С легкостью спрыгнув с лошади, я пару мгновений постоял на месте, осматривая поляну, и резко вскинув пистолет, сделал одиночный выстрел. Один из кровососов, что уже собирался огромными когтями разорвать шею оборотню, получил разрывную пулю прямо в лоб и, разбрызгивая свою кровь, мертвым телом рухнул на землю. Слишком громкий звук привлек ко мне внимание, и сразу тройка вампиров рванула в мою сторону. Среди них было двое птенцов и одна, довольно сильно трансформированная, особь. Мне понадобилось два выстрела, чтобы нейтрализовать птенцов, и вот третий меня удивил. Зато, я услышал, как кричат от боли вампиры. Я специально не стал стрелять кровососом в голову, опустил пулю обоим в живот. Был момент, когда они пытались увернуться, но скорость пули слишком высока, и я в который раз похвалил себя, что решил увеличить прочность ствола и мощность взрыва. Пока кислота разъедала плоть птенцов, рядом со мной оказался вампир, в котором от человека осталось только строение. Именно он принял пулю на костяной щиток, что покрывал все его предплечье, а следом, перейдя в форму черного тумана, приблизился почти вплотную. Эти его действия дали мне понять, что передо мной какой-то матерый и опытный кровосос, хоть и не достигший уровня высшего, но уже представляющий опасность. Как только тварь материализовалась прямо передо мной, я не стал уворачиваться, а недолго думая, сделал прямой мощный пинок. Вампир вновь успел поставить перед собой две руки, которые образовывали массивный щит, но я заметил, что одна из них стала покрываться чернотой и удар не выдержала. Уже после этого я совершил длинный прыжок спиной назад и, выставив руки, вперед произвел два выстрела по разные стороны от тела кровососа. Да, пули быстры, но уворачиваться с того места, куда направлены стволы, ему никто не мешал. Кровососу не повезло, он отпрыгнул как раз в ту сторону, куда был направлен ствол с пулей из серебра. Даже вспыхнувшая на мгновение кровавая пленка не смогла выдержать удар пули, и в тело вампира вошел еще один кусок смертельного для них металла. Выстрел пришелся куда-то в область плеча, и тварь крутанула вокруг своей оси. Следующий выстрел разрывной пулей пришелся в спину кровососа и того откинуло на землю. К нему тут же рванул кто-то из оборотней и в пару взмахом отделил голову от тела. Даже не став смотреть назад, на поляну, я достал небольшой шарик с жидкостью против вампиров и, беря курс на высшего, через плечо выкинул смесь в центр поляны. При тестах этого вещества у него выявился один довольно большой минус. Эта колба хороша в закрытых пространствах, там, где нет ветра. А вот на любой местности, где есть хоть небольшой ветерок, пары смеси сносит в считанные секунды. Уже сейчас я видел гнилую искру высшего вампира и целенаправленно шел к нему. Легкий адреналин разбавил мою кровь, и желание хорошей драчки вылезло на первый план. Да, я прекрасно понимал и помнил, на что способны эти твари, но и без магии вера в себя была сильнее, чем страх перед высшими. Позади, за моей спиной раздался гулкий взрыв и до меня долетел привкус магии тьмы. Похоже, Илвин решила немного помочь оборотням, и это было странно. Не ожидал я от нее таких посылов на помощь кому-то, кроме своего лорда. Высший перестал скрываться и понял, что я иду по его душу. Пришлось ускорить восприятие рывком, чтобы успеть поймать тот момент, когда кровосос попытался одной атакой прервать мою жизнь. Он увеличил свою скорость и преобразовал тело во что-то подобное туману, где каждая его часть превратилась в тонкие иглы крови. Я попытался отпрыгнуть в бок, но эти иглы разошлись широким полукругом, тем самым стараясь охватить большую площадь. Дальнейшие движения я сделать не успел и принял некоторую часть вампирской магии на доспех. Зачарованный металл без каких-либо проблем выдержал напор крови, только вот чуйка тут же посоветовала отпрыгнуть как можно дальше от того места, где я стоял. Раздумывать я не стал и сделал кувырок вперед через голову. Во время полета я успел заметить, как иглы крови собрались в лезвие и пронеслись со свистом прямо там, где только что находился я. Раз тварь решила бить по площади и использовать свое нематериальное воплощение, то я выхватил с пояса очередной бутылек с истинным пламенем и закинул его в самый центр воплощения вампира. С гулким хлопком синее пламя вырвалось на свободу и смогло сжечь небольшую вампирскую часть. Это выбило его обратно в физическое воплощение и знатно поубавило ему прыти. На вампира были тут же наведены пистолеты и две пули полетели в цель. Кровосос лишь успел довернуть корпус, чтобы пули не попали ему в грудь, но полностью увернуться у него не получилось. Пуля из эльфийского серебра попала вампиру в плечо, а разрывная лишь по касательной задела его в области живота, но взрывом смогла нанести какие-то повреждения. Да и порция кислоты смогла попасть тому на тело, отчего я услышал приятное слуху шипение. Не знаю, что дальше хотел сделать кровосос, но все его в одно мгновение покрылось толстой пленкой почти черной крови, и чтобы не дать ему еще больше времени, я убрал пистолет из правой руки в кобуру и, достав меч, сделал скольжение прямо за спину твари. Нас отделяло чуть больше метра, и увернуться было довольно проблематично. Один выстрел, от которого высший увернуться почти смог, и пуля пролетает сквозь пленку, прямиком в левую сторону головы. Следом я рывком сократил расстояние, и уже занес меч, но кровосос встретил его костяным клинком, что вырвался у него из предплечья. Следом вампир взорвался серией быстрых ударов, и мне пришлось использовать всю свою скорость, чтобы не пропустить удар. Только спустя пару секунд я вспомнил, что на мне доспех, который как бы должен выдержать многое. Поэтому я не стал блокировать следующий удар, а скользя, пропустил его по предплечью, тем самым позволяя себе подойти ближе к кровососу и вонзить меч снизу вверх, в область под ребрами. Следом почти точно такой же финт я провернул и второй рукой. Пистолет оказался под подбородком твари и раздался выстрел. Вампира знатно дернуло, а я вырвал меч и, развернувшись вокруг своей оси, располовинил тварь по диагонали. Было бы глупо надеяться, что высший вампир умрет так просто. Его две половинки за какую-то секунду отрастили себе недостающие части тел, и передо мной встало целых два вампира. Правда, больше они ничего не успели сделать, так как между ними вспыхнул шар голубого огня, который и слизнул большую часть крови. А дальше, я выпустил разрывную пулю прямо в голову кровососа и вторую с серебром в сердце. Живучая тварь даже после этого не хотела умирать. Я все еще видел искру нежизни в этих кусках мяса, и было довольно странно наблюдать, как поврежденные ткани все еще пытаются регенерировать. «Тут мои полномочия все», — пробормотал я. «Илвин, дожги эту хрень». «Да мой лорд», — с придыханием ответила, тут же появившаяся девушка, и шквал тьмы за считанные мгновения стер все напоминания о вампире. «Насколько быстро справилась ты?» — усмехнувшись, спросил я девушку. «Да, я оценил твой жест помощи оборотням. Растешь». Дрэу невинно захлопала глазками и словно перестала понимать, о чем я говорю. «Этакая маленькая нашкодившая девочка, которая стремится всеми правдами и неправдами отвести от себя все подозрения. Не так быстро, как мне хотелось бы», наконец перестав играть на публику, сморщилась Дрэу. «Старые опытные твари. Но, если честно, я удивлена, что ты смог справиться и без магии». «Ну, почти смог. Как я вижу, магия переоценена», пожал я плечами. «Ее вполне может заменить та же алхимия. Единственная проблема заключается в том, что не каждый смертный может себе позволить столь сильные эликсиры, столь мощные артефакты», кивнула девушка на мои пистолеты. «Но, что-то мне подсказывает, что ты не сильно ими доволен». «Есть такое», кивнул я. «Скорострельности не хватает, да и мощность нужно увеличить хоть процентов на 50. Высший умудрялся уворачиваться от уже летящей пули. Да и видя, куда направлен ствол, несложно отпрыгнуть в сторону. В общем, нужны доработки. Знаешь, высшие одни из самых быстрых существ», усмехнулась девушка и покачала головой. «Меня пугают твои артефакты. Сложно представить, на что они будут способны в дальнейшем, но уже сейчас, если простого охотника, не слишком обремененного мастерством, снарядить твоим снаряжением, то это будет страшно для тварей». Моя улыбка сказала девушке о многом, но ведь она еще даже не видела, что изобретается в подвалах моей цитадели. Те же пушки, пулеметы Гатлинга, естественно преобразованные под реалии магического мира, все это сместить уровень сил в пользу тех, у кого эти технологии будут. Единственная проблема, которая мне видится, это только атакующий потенциал этой технологии. Очень сложно придумать что-то из технологического мира для защиты от того же метеора или огненных гейзеров. Кроме магии ничем от такого не защититься. Так что строго технологический путь развития в этом мире провален. Насладился представлением. Подойдя ближе к нам, внезапно выдал тот самый оборотень, который со мной говорил. Мог бы и раньше вмешаться, а не смотреть, как нашу плоть разрывают когти кровососов. С хрена ли мне вмешиваться, котенок? Холодно улыбнулся я. Скажи спасибо, что устранил высших, а то ваши тела стали бы удобрением для леса. Да и научись держать свои эмоции под контролем. Не представляю, за какие такие заслуги тебя отправили в патрулирование. Пока ты худший представитель своего народа, что я встречал на пути. Или, может, ты полукровка, раз не видишь во мне старшего? Оборотень опешил от моей напористости, но тут же взял себя в руки, и по его телу прошла волна изменений. В его эмоциях ярость перевесила все остальные чувства. Правда, нападение на меня так и не случилось. К нему со спины подошел собрат и, немного изменив свое тело, сжал плечо слишком несдержанного молодняка. «Архи, успокойся», смотря мне в глаза, тихо произнес тот. «Если бы они не вмешались, мы бы отсюда не ушли. Да и потери у нас нет. Верни себе холодный разум, брат. Я не хочу приносить клятву и покидать дом. Ты ставишь мои мысли под сомнение». С трудом сдерживаясь, повернул голову архи. «Отведем их к старшим, пусть они разбираются», — твердо ответил оборотень. «Или ты сомневаешься в их мудрости?» «Не сомневаюсь», — все еще раскидывая искры ярости, выдохнул архи. «Нас он не удостоил и взгляда, ну а мне, откровенно говоря, было параллельно. Реагировать на психи подростка — это неблагодарная задача. Меня не интересует ни его мнение, ни его мысли. Все, что мне от него нужно, так это указать путь к их поселению. Судя по всему, этой клятве рады немногие и встреча будет тяжелой. Надеюсь, законы их предков действительно священны». Глава 7. Теплая встреча лохматых. Не скажу, что это столкновение пошло мне на пользу, но несколько полезных мыслей я вытащил. Мои малышки требуют доработки, и молодые оборотни, отбитые на голову. Было сложно представить, что там напридумывал себе этот архи, но то, что у него на меня большущий зуб, это однозначно. Еще 4 дня ушло на то, чтобы добраться до поселения оборотней. За это время я прогонял в голове варианты усиления пистолетов и старался придумать выход по увеличению их скорострельности. Раз в секунду против тех же высших, которые за эту секунду могут преодолеть огромные расстояния, это плохое решение. Пришлось выстраивать схему и перебрать возможность изменить обычный магазин на магазин барабанного типа. Вроде это должно было сократить время между выстрелами, но такое проверяется только на практике. Все-таки на магии там завязано слишком много, а технических механизмов практически нет. Надо будет усилить сплавы корпуса и приделать полукруглое лезвие снизу от ствола. Порой, не успеваешь выхватить меч, а резать чем-то надо. Так что есть чем озадачить гномов. Немного успокоив свой придирчивый разум, я принялся осматриваться по сторонам. Уже как несколько часов я видел, что параллельно нам двигается еще один отряд оборотней. Да и вообще, их стало как-то слишком много. Илвин заметно нервничала, и я ощущал ее дрожащее он напряжение, плетение. Что ж, я и сам был напряжен выше обычного и перебирал возможные пути отхода, на случай непредвиденных неприятностей. Таких оказалось меньше, чем хотелось бы, и приходилось надеяться на чуйку, которая пока молчала. Первое строение появилось внезапно, и было давно заброшено. Небольшой замок, полностью обросший зеленью и фактически скрытый от глаз. Зато после него, спустя пару километров, стали попадаться небольшие деревянные хижины, в которых виднелись искры оборотней. Следом их становилось все больше и больше, а небольшие хижины уступили место большим деревянным домам, которые также были полностью укрыты зеленью. Чуть дальше стали встречаться и дома на деревьях. Здешние великаны могли спокойно посоревноваться с эльфийскими, да и вообще, я отмечал некоторые детали, схожие со строениями эльфов. Спустя некоторое время наш отряд взяли в этакую коробку и стали сопровождать куда-то вглубь густого леса, туда, где количество домов уменьшалось, а свободного пространства становилось все больше. Большинство оборотней, которые не участвовали в нашем сопровождении, имели совсем легкие одежды. Взгляд ловил множество небольших лужаек, которые были заполнены цветами различных оттенков синего. Вообще растительности кругом было очень много, и вся она была настолько яркая и светлая, что порой я сомневался в ее реальности. Также довольно забавно ощущались взгляды обычных оборотней. На нас с Дрэу смотрели как на диковинных зверюшек, без сильной агрессии, но с ярким любопытством. Не скажу, что лохматых вокруг было много. За все те 20 минут, что нас куда-то вели, я смог насчитать чуть больше 200, только вот бойцов среди них практически не было. Одни женщины и дети. Конечный пункт нашего сопровождения находился посреди большой поляны, где нас уже ждала небольшая делегация. Среди них я практически сразу приметил Рара. Тот стоял и, хмурившись, всматривался в мое лицо, и чем больше смотрел, тем больше мрачности от него исходило. Раздумывать над причиной подобного мне пришлось недолго. Я практически сразу припомнил, что при прошлой нашей встрече я носил немного другую тушку, и было понятно, что оборотень просто физически меня не узнает. Впрочем, со стороны и других оборотней, коих здесь было около двух десятков, несло сомнениями и, с трудом маскирующейся, агрессией. Это все я успел прочитать, пока мы стояли напротив друг друга, и расстояние между нами не превышало 5 метров. Кто ты такой и почему назвался тем, кто должен принять мою клятву? Сделав пару шагов вперед, холодно спросил Рар. Кошак практически не изменился с нашей последней встречи. Лишь обзавелся еще большей сединой, а также где-то успел получить 2 длинных шрама от левой скулы до подбородка. «Какая-то короткая у тебя память, Рар», — покачал я головой, спрыгивая с лошади. 3 лет еще не прошло, а ты же забыл, чью шею пытался раздавить». Оборотень нахмурился, а лед вокруг его разума обзавелся 100 шипов. Я прямо физически ощущал, что своей речью только насторожил Лохматого и окружающих его собратьев. Из-за этого напряжение стало нарастать, но не смогло набрать критическую массу. «Кого я вижу?» — раздался со стороны смутно знакомый рев. Запустил блох всем лохматым и стоит якобы ни при чем. Уже разворачиваясь, я приметил, как напряглась Дрэу, и спустя мгновение я понял почему. Меня сжало огромными тисками и стало превращать в один большой кусок фарша. Я пытался вырваться, чтобы хоть немного вдохнуть воздуха, но Ктор был неумолим. «Хо-хо, малец, как же я рад тебя видеть!» Прогудели 2 центнеров мышц, когда отпустили меня на землю. «Как-то нерадостно тебя встречает общество котов. Вот заглянул бы к нам, мы тебя уважили. Честное медвежье!» Я не стал ему говорить, что знаком с такой фразой, как «медвежья услуга», и только довольно улыбнулся. Было радостно встретить здесь эту здоровенную тушу, да и его вмешательство довольно неплохо разрядило напряженную обстановку. «Ктор, старик, ты уверен, что это Дарт?» Недоуменно обратился к медведю кот. «Слышь, Рарик, я не такой старый, как ты, чтоб на память жаловаться». Как-то немного наигранно возмутился медведь. «Тогда я ничего не понимаю», переведя на меня взгляд, покачал головой кот. «Может, пояснишь?» «Без проблем», пожал я плечами. «Только не при всех», — Рар кивнув, и этот кивок в одно мгновение успокоил все окружение. Оборотни хоть и не расслабились полностью, да и их агрессия никуда не делась, но градус немного спал. После этого количество блохастых на метр местности сократилось на порядок, и после взмаха рукой Рара, мы с Илвин последовали следом за ним. Ктор, понимая важность беседы, не стал настаивать на своем присутствии, но кивком и похлопыванием обозначил, что будет рядом. На краю поляны, посреди густого кустарника, можно было увидеть массивное здание, чем-то отдаленно похожее на постоялый двор. 2 этажа из бревен, по всей площади которых лианами вилось растение с тонкими шипами. Ярко-зеленые оттенки лиан переплелись с черным цветом древесины. Именно к этому зданию повел нас Рар, а я успел приметить, что разумных внутри всего лишь 4. Уже оказавшись внутри, я задался вопросом и немного удивленно отметил, что среди встречающих не было тех оборотней, с которыми меня тогда ловил Рар. Я вообще не видел ни одного из них на протяжении всего путешествия по поселению лохматых. Было немного странно увидеть внутри помещения то же самое, что бывает в обычных людских тавернах. Стойка, множество столов и широкая лестница наверх, а за стойкой, со скучающей миной, стоял самый обычный человек. Очень старый суховатый дедок, лениво читал какую-то огромную книгу, и на наш вход отреагировал вялым кивком руки. Лошадей мы оставили прямо возле входа, их выявил желание посторожить Ктор. Ну а внутри, Рар твердым шагом пошел наверх, а мы последовали за ним. Там был короткий проход по коридору и очень просторная комната для разговора. «У меня есть всего два вопроса», — заняв место на стуле возле окна, начал оборотень. «Почему у тебя другое тело и почему я не чувствую в тебе старшего? Если коротко, то во время нашей встречи я учился вами, усевшись на свободное место и собравшись с мыслями, заговорил я, на нее напал отряд вампиров, и я оказался в самом центре. Как итог, они вырвали мою душу из тела и забрали с собой. Правда, их артефакт не смог ее удержать, и она нашла себе вместилище в виде тела вампира. Именно поэтому я так рвался назад в академию». «Ага», — рассеянно кивнул оборотень. «Так, ладно, мысли я оставлю при себе, но, это звучит более чем нереально. Не буду говорить, что душа не может сама найти себе вместилище. То есть уже сказал, но да ладно. Только я до сих пор не понимаю, почему не ощущаю в тебе старшего. Ну», — нахмурился я, почесав нос, — «если вы еще не в курсе, то в Ухрише был сдвиг. Я был в центре всего этого хаоса и получил серьезный удар от вестника. Его магия практически разорвала мой источник, и довольно сильно повредили линии силы. Так что все, что я смог пока сделать, так это восстановить свое физическое тело, не более. Но, чтобы у тебя не было вопросов, ощущай». Поднявшись на ноги, я приготовился к боли и, сосредоточившись, призвал тьму и стал менять кожу на своем лице. Черты обострились, чешуя покрыла скулы, а из глаза повалил черный туман. Пришлось собрать волю в кулак и постараться проигнорировать ту боль, о которой мне говорил Сид. Меня словно изнутри начали тереть наждачкой, и это было безумно больно. Судя по лицу Рара, мне удалось скрыть боль и слабость, и все, что он сделал, так это встал и отвесил небольшой поклон. «Прошу простить, что сомневался в тебе и твоих словах, старший», — спокойным голосом, без тени былых негативных чувств, — произнес оборотень. «Пустое, Рар», — покачал я головой. «Мне не нужны преклонения, но понадобится самоотдача и верность. Это все, что я прошу. Теперь, могу я задать вопрос?» «Конечно, Дарт», — присев на месте, кивнул Рар. «Почему на меня направлена столь яркая ненависть?» Посмотрев в глаза коту, без тени смеха, спросил я. Особенно Архи бесился. И признаться, я довольно сильно удивлен этому. «Архи», — покачал головой оборотень. «Дело в том, что у всего есть последствия. Особенно у тех моментов, когда приходится покидать свой дом. Я помню, что ты говорил о том, что тебе негде нас разместить, но вместе с моим отрядом тебе принесут клятвы наши семьи. Понимаю, что это слишком дерзко с моей стороны, но попрошу тебя понять их. Мы сможем выжить в тенях любых чащ, лишь бы ты принял это. Мы не станем обузой». «Чего-то подобного я и ожидал», — хмыкнул я, бросив взгляд на Дреу, что стояла за моей спиной. «Сколько вас?» 53, сжав челюсти, ответил Рар. Я его прекрасно понимал, и понимал ту бурю эмоций, что сейчас бушевала в душе старого оборотня. При нашей прошлой встрече перед ним предстал фактически подросток, а сейчас он собирался вручить этому подростку жизни своих семей. «Что ж, вынужден тебя огорчить», — сокрушенно произнес я. «К сожалению, в моей цитадели предостаточно места для всех вас. Так что можешь забрать с собой хоть пару сотен оборотней, но для каждого найдется крыша над головой и дело, которое не даст заскучать». Дреу все-таки не смогла сдержаться и хмыкала на протяжении всей моей речи. Я же наблюдал за реакцией оборотня, и если после первых фраз всплыло безразличие и холодное смирение, то после окончания, там был призрак надежды. «Ты все правильно понял», — не дал я Рару и рот открыть. «У меня есть цитадель, а рядом черный лес, так что места хватит всем». «Цитадель?» — все-таки собравшись с мыслями, хмуро переспросил оборотень. «Она самая», — кивнул я. «Перед тобой лорд Эрнуар Дарт Силаарин. Можешь не кланяться». Кошак сидел и пытался собрать мысли в кучу. Кажется, его холодное самообладание дало сбой, и сейчас он пытался осознать все то счастье, что на него свалилось. А вот я пытался осознать ту кучу говна, которая на меня свалилась после информации от Рара. Больше всего я переживал, что мне придется разлучить семьи, и это действительно плохо. Но теперь, как оказалось, я забираю с собой 5 десятков лохматых, а у каждого из них есть свой круг общения. «Почему Архи бесился?» – спросил я, отвлекая кота от мыслей. «Моя дочь для него слишком много значит», – покачав головой, ответил кот. «Отлично», – вздохнул я. «Подростковая любовь, мать его так. Пусть собирает свои шмотки и отправляется с нами. Естественно, под клятвой. У меня нет желания как-то разлучать их. Думаешь, он сможет бросить семью?» – вздохнул Рар. «Все непросто, Дарт. Тем более, если тебе предстоит покинуть дом, и много еще недовольных», — спросил я. «Хватает», — покачал головой кот. «Из наших семей тоже не все согласны на клятву, так что и с этой стороны не все так гладко. Честно говоря, я надеялся, что ты не появишься». «Ну да», — усмехнулся. «И тогда мне бы пришлось вырезать весь ваш вид, чтобы отвести ваши постоянные попытки меня убить». То, с какой простотой я это сказал, произвело сильное впечатление на оборотня. Он подавился своим ответом и, только прищурившись, искал что-то в моих глазах. Ну а я начал думать о том, как бы свалить отсюда живым, и желательно здоровым. Не знаю, к чему приведет клятва, но настроение оборотней мне совершенно не нравится. Только вот собраться с мыслями мне не дали. К нам в помещение зашел крупный кот и, презрительно окинув меня взглядом, кивнул Рару. «Еще немного и я начну убивать», — покачал я головой, когда кошак вышел. «Они не видят в тебе старшего», — сморщился Рар. «Но, думаю, после ритуала принятия, все изменится. Как же я жалел, что не могу пользоваться магией. Сейчас бы накрутил вокруг себя кучу плетений и игнорировал все эти вялые попытки вывести меня из себя. Да и были бы силы, полыхнул бы тьмой, и провел частичную трансформацию, чтоб даже молодые прочуяли во мне старшего. Правда, я до сих пор не знаю, что означает этот титул, но раз меня так уперто продолжают им называть, значит, так и есть. Мы покинули помещение таверны, и уже на выходе я увидел, что нас вновь встречает небольшой отряд. В этот раз в него входили все те, кто находился тогда на поляне и был послан по мою душу. Сейчас я приметил, что молодняка здесь немного, всего 3 из 15. Остальные выглядели опытными и матерыми хищниками. На них всех была надета составная кожаная броня, которая не ограничивала движения и не препятствовала возможному обращению. Корпус был выполнен в виде обнаженного тела, с хорошо прорисованными мышцами, а на поясе висело подобие набедренной повязки. На ногах были сандалии на эластичных ремешках и пластины из твердой кожи, что закрывали часть ноги от щиколотки до середины бедра. Меня они встретили не очень радужно. Хоть и старались скрыть свои эмоции, но я читал их достаточно легко. Больше всего преобладало недовольство и мрачная решимость. Когда я вышел из помещения, все они как один выпрямились и обозначили мне легкий поклон головой. После разделились на 2 части и встали по бокам от меня. Илвин оказалась позади меня, чуть левее, а Рар пошел впереди. Когда все оборотни развернулись, я заметил, что у них за спиной на небольших ремешках висят большие металлические перчатки в виде когтистых лап. Хоть они и выглядели массивно, но в то же время смотрелись компактно и смертоносно. По мере того, как мы шли вперед, по бокам от дороги собирались и другие лохматые. Большинство из них не было похоже на воинов, обычные жители, но каждый из них нес в себе кровь оборотней. Они с холодным безразличием на лицах смотрели нам вслед, но я прекрасно чувствовал их эмоции. Накал нарастал, и я всеми фибрами души чувствовал, что впереди будет что-то важное. Дорога перед нами извилистыми волнами шла сквозь чащу леса, где деревья настолько плотно закрывали небосвод, что даже среди дня темноту приходилось разгонять небольшими магическими факелами. Пройдя чуть дальше, я почувствовал легкий приторный запах, который ощущался всем телом. При вдыхании Он словно масло разливался по телу и приносил леность и расслабленность. Мысли начинали течь медленно и неохотно, а активные желания куда-то терялись. Мне понадобилось 15 секунд на понять, что это напускное и так действует запах какого-то растения. После была моя ухмылка и горячая волна радостной злости, после которой все посторонние эффекты пропали. Правда, вот, похоже, пропали только у меня. Я заметил, что оборотни стали идти мягче и размеренней, а от их былого настроя не осталось и следа. Только Дрэу за моей спиной довольно улыбалась, окутанная еле заметной дымкой тьмы. «Похоже, это какой-то ритуал», — пробормотал я. «Просто из тебя хотят сделать овоща», — раздался голос Дрэу. «Чтобы ты не сильно возмущался, когда тебя начнут нагружать лишними деталями. Обломаются блохастые», — усмехнулся я, чувствуя холодную злость. «Пока мы разговаривали, наша группа вышла на более-менее открытое пространство среди нагромождения камней и небольшой речушки сбоку. Количество прознашатающихся оборотней сократилось практически до нуля, и весь последний отрезок вдоль реки мы шли в гордом одиночестве. Спустя несколько минут мы подошли к просторной лестнице, которая вела вверх, а под ней, извиваясь, протекала речушка. Здесь же виднелись каменные останки каких-то древних строений, которые оплетались густыми лианами. Медленно и немного торжественно мы поднимались наверх, а мой взгляд ловил сотни горящих искр жизни, что ждали нас там. На последних ступеньках стало понятно, что солнце там куда больше, чем здесь, в низине. Оно встретило нас яркими лучами и буквально ослепило, скрывая всех от моих глаз. Еще несколько шагов, пару ступенек, и мы оказывались на краю просторной поляны, где с другой стороны нас ждали пару сотен оборотней. Они располагались на каменных скамейках, подобно тем, которые были в Колизее. Такой же полукруг и уходящие вверх ряды. А вот внизу, вровень с нами, за массивным каменным столом в виде полукруглой полоски находились старшие. О, это были именно они! Я ощущал их всем своим естеством. Аура их силы и власти расходилась по окружающей местности, словно лучи яркого солнца. Такая же вечная и несокрушимая. Этих самых старших было 17 особей. Трое из них были более чем стары, шестеро имели седые волосы и бороды, а остальным можно было дать как 50, так и 30 лет. Наша группа остановилась перед ними в 15 метрах, и оборотни, что были со мной, встали на одно колено и приложили левую руку к правой стороне груди. Параллельно с этим, я услышал шипение Дрэу, а после и сам почувствовал, как в мой разум стали пытаться проникнуть сотни тонких нитей. Какие-то были словно стальные канаты, которые пытались пробиться силой, а другие растворялись туманом и старались найти уязвимые места в моем ментальном барьере. Про Дрэу я не переживал. Барьер для нее разрабатывал я сам и применил множество безумных идей, которые не пройти напролом и даже измором не взять. Там нужен более основательный подход, и здесь я не переживал. Что ж, уровень силы этих пеньков я не знаю, но начинать со столь грязного приема было подло. И мне плевать, старшие они или кто-то там еще. Если для них в порядке вещей начинать с силы, то и я отвечу им тем же. Уже предвкушая волну боли, я купировал участки, за нее отвечающие, и призвал всю ту тьму, на которую был способен, вместе с этим выпуская свою суть дракона. Если бы это произошло физически, то рев слышали бы и за пару километров, а так, с обычными оборотнями случился небольшой казус, и их спонтанно меняющиеся тела стали мне хорошей платой. Да и старших проняло. Лишь двое из стариков удовлетворенно оскалились, а третий наоборот нахмурился и усилили свой нажим, за что и поплатился. Не надо было проникать так глубоко. Его разум и мысли застряли на том островке, где я встречался с осколком хаоса, а телесная оболочка замерла без движений. Впрочем, этого пока никто не заметил, ну а мне было все равно. Надеюсь, он не наткнется на нее, а всего лишь получит дозу кошмаров. Другие, более молодые старшие, смотрели на меня хмуро и зло. Кажется, пощечина не пришлась им по нраву, и только Ктор, сидевший за их спинами, довольно скалил свои немаленькие клыки.